Говоришь о том, что ты самый крутой король земной, плейбой, супергерой. Говоришь, что деньги для тебя не вопрос. Модная тачка, на шее золотой трос. Любишь бокс, дуешь кокс, хлещешь текилу. Сходишь с ума от фильма Квентина Тарантино. Твоя сила в кармане, в пачке с деньгами. Тачки с бредями, качки с чертями. Учишься в крутом вузе на третьем курсе. Ты знаешь все сплетни, ты всегда в курсе. О том, кто что может, кто что должен. Общаешься только с теми, кто чем-то помочь может. Вот я смотрю на тебя и охуеваю. Из чего ты слеплен, я не знаю. У тебя все клево, но есть один момент. Ты променял свободу на звон монет. Хочу жить, умею крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочу жить, умею крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Банды, кенты, менты, все перемешано. За ритмом я не успеваю, ритм слишком бешеный. Аккуратно взвешиваю свой каждый шаг. Кто друг, кто враг? Мы старше стали, кулаки крепче стали. Только бог знает, какими мы были, какими стали. У этой медали две стороны. Или тебя, или ты. Я не жалею рифмы, как не жалел патроны. Известный всем великий гангстер Аль Капоне. У микрофона вместо баста. Не упусти возможность, не упусти шанс. Бабасы! Мимо кассы, мимо тебя, мимо меня, мимо нас. Раз, два, истина проста. Делай деньги, гуляй, братва! Хочу жить, умею крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. Хочу жить, умею крутиться, но крутиться так, чтобы не ошибиться. Хочу жить, умею вертеться, но вертеться так, чтобы не получить пулю в сердце. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Делай деньги.